У эфіры радыё «Свабода», пры мікрафоне Дзмітрый Бартосік. Гэтым разам мы едзем у мястэчка Шчорсы шукаць рэшткі былой бібліятэкі храптовічаў. Даследчык беларускай культуры Леанід Пракопчык у сваёй кнізе «Дрэмле памятка дзён», якая выйшла ў 91 годзе, пра рэшткі бібліятэкі храптовічаў у маёнтку Шчорсы пісаў наступнае. Вядома, што каля 3000 тамоў заставалася да 39 года ў Шчорсах, дзе працягваў жыць у бібліятэчным флігелі ўжо стары граф Канстантін Апалінаравіч Храптовіч Буцянёў. Лёс іх аказаўся самым трагічным. Па расказах настаўніка з недалёкай Любчы Вінера, у 39 ці 40 годзе адзін з прадстаўнікоў савецкай улады ў заходняй Беларусі, прыехаўшы ў Шчорсы нацыяналізаваць маёнтак, загадаў ачысціць яго ад кніг і спаліць панскія, ды яшчэ не на рускай мове. Храптовіч намагаўся растлумачыць, што гэта самая вялікая каштоўнасць у памесці, і прасіў выклікаць кампетэнтную камісію, якая ацэніць кнігі і вывезе ў якую-небудзь бібліятэку. Але упаўнаважаны быў няўмольным, і ў двары бібліятэчнага флігеля запалаў касцёр. Мяркуюць, тады загінула каля 3000 выданняў. Канец цытаты. Уяўляеце сабе вогнішча з 3000 кніг. Няўжо ніхто з мясцовых жыхароў не паспрабаваў прыхаваць хоць некалькі тамоў, хоць адну кнігу? І ад той часткі бібліятэкі храптовічаў не засталося ніякага следу? Будучы неяк на Карэлічыне са школьнымі канцэртамі, я вырашыў зазірнуць у Шчорсы. А раптам мне трапіцца, ну калі не кніга Храптовіча, а хоць сведка таго вогнішча. Любоў Герасімаўна Саліхава нарадзілася ў 1929 годзе. Яе бацькі працавалі ў Храптовічаў, і яе сям'я жыла ў флігелі на тэрыторыі сядзібы. Спадарыня Любоў хударлявая, з вясёлымі вачыма і стараннай расейскай мовай. Гэта водгук бацькоўскага выхавання, старая да гэтае пары ганарыцца, што яе бацька Герасім скончыў у Нягневічах народнае вучылішча. Старая памятае і прыгажосць палаца, і ягонае масавае рабаванне. А какая ж красата была, а какие заборы былі, а это когда туда, это вот так, былі же ворота такие, а это специально герб, такие его был, мы же его... Такая красота, такая чистота, такой парадок. Слушайте, так... А потом это, знаете, прошел день, два, три, уже эти уже тут, а машины эти, солдаты, это все тут. Надо же, наши деревенские, это с Болотца, с Чурсы, и вот так вот. Пришли разбирать? Пошли, а там же через парк, ну, в парке там от дороги, да, так тоже брама была, дорога широкая, это, и вот так. И вот один такой одетый был по-бахлацки с ружьем, и пьяный был, проспьяный. Добро графско разбирали, это деревенские женщины. Постельное, все, вот так, и это. Господи, а, графиня, открывайте все, чтоб ничего на замках в доме не было. Это кто? А это графиня так и распорядилась, эта экономка, все, чтобы тогда пусть берут. Да все было открытое, все. А в 39-м годе? В 39-м году. Книги никакие там не палили, не? А к ней тогда прошло время. Это ж было, знаете, что? Лошадку, то есть машину под графский дом, балкон, из библиотеки на эту машину бросали и завезли в Любче. Там же колейка и шла это из Новоелья. И в Любча тупик, где вот замок вот теперь. А мой братик родной 14 года, и братова, и двое детей жили как раз возле брамы это. И вот рассказывала, как костер книги по дороге, по каналам, по дворе. Даже учительница Шишмолина договорила, даже вот побирали это. И что я вам говорю? Они их что, выкидывали? Так раскидывали их, бросали и все вот так, кто это... Оказывается, сапраўды, люди книги разбирали. Были тые аскепки великого книгозбору и у моей суразмовцы. Очень грамотный был Юшкевич, огородник, садовод-огородник. Так он, где амбары... И радужка был подвал, и на подвале это склеп. Так он собирал эти книги, и мой папа царские 4 класса кончил. С 1888 года он грамотный был. Вот, так он... Чемодан книг и такие ценные, и вот где возле школы коптильня, бо он, когда жили, и графу коптили ветчину, колбасы и прочее, все вот такое, занимался этим. Так тут подсмотрел коммунист, папа там спрятал, а он видел, бо жил там. И чем я жила, и забрал. А так ценные такие книги, и вот так. А в Любче их полили? Полили возле, где кончалась эта самая, проходила. Полили, это мне братик братова рассказывала, какой костер около этого. Но не доходя рядом с этим замком, что там тоже замок, это сама. Полили, это точно и точно полили. Прокопчик писал, что одна книга заховывается у школьным музеем Шчорсов. Але і там мяне чакала няўдача. Мясцовы настаўнік Мікалай Антончык адкрыў мне музей, дзе ёсць старыя калавроты, фотаздымкі партызанаў, старыя савецкія кіцелі, але ніякай кнігі ўжо няма. Пракопчык пісаў, што адна кніга з бібліятэкі Храптовічаў засталася ў музеі Шчорсаўскай школы. Было, калі ты пісаў, я сама то чуў, што яна была. А зараз яе няма. Ну, дзе яна, і што? Тут, знаеце, тут многа чого было. Нават і з гэтага, ну, як прыязджала школа, яна ж не была ўвесь час тут. І музей тоже тут не быў. Музей быў спачатку недзе знаходзіўся, вот там, дзе цяпер кабінет дырэктара, там недзе быў. Потом яго перанеслі, месца было мало, адгароджвалі калідоры, бо дзяцей было больш, не гэтак, як цяпер мало. Адгароджвалі калідоры і рабілі там музей. Значыць, ён быў бы на калідоры, толькі адгароджаны перабітай сценкай. Ага. Поэтому тут многія рэчы і адтуль пераезены. Гэты настаўнік з тых рэдкіх людзей, якія разумеюць, дзе яны жывуць і які патэнцыял у гэтага месца. У нас тут мало про его, что вогуля, вот, считай, наем конек, можно все робить, так. Фактично, на имя на его деятельности музея, а его мало, что там у него уголочку. А что это была за книга, так само неведомо? Это была Библия, это не была знаю, мастерская я литература? Я знаю, что только эти вы, не бачу, в очи не бачу. Просто знаете, что у людей тут было много книг до 1939 года. як прийшла, значить, совєтська влада сюди, книги вазами вивезли вон туди, під стадіон Любчанський, спалили. Туди, де на площі, де гети, взяли і спалили. Все. А люди некоторі просто ховали. Може, ви ведаєте, що от, я казав, як полазив по старих хатах, по горищах, може, щоб не знайшов би, де вже не живе ніхто. І хати стоять закриті, і діти не приїжджають, і нікому не потрібно. Вога так само, вога цього лежить, от, от кисель, чей кисель лежить. А він теж з горища приволокли. Асабліва цікава параўнаць школу 20-х гадоў 19-га стагоддзя, якая была пры Храптовічах, і сённяшнюю. Ужо Адам, ён больш ён пабудаваў вялікую школу ў Нягневічах, і тут была школа, значыць, у Шосах, якая ўжо, у якой вучыліся ўжо і дзяўчынкі, і хлопчыкі, ўжо ўсе вучыліся. Школа была вялікая, ў 3 разы больша, чым у нас цяпер. Там было каля 300, а один год там пишется 1822, больше як 300 человек у школе, значит, было на той час. Вот, учились они, значит, с використанням методики английского педагога Ланкастера, по ланкастерскому, значит, этому типу научання велося. Вот, так вот, равный обучает равного. Что не только наставник, вот, ну, какие-то веды давал туди-сюди, а вот наставник, допустим, бачит, что там Вася Маня добре знает, да, вот, и он дитя учило других. Ну яны дзеці дзяцей лепш слухалі, вот возьміце, як сябруюць, так? Кожны стараецца, дзе то ж пад адзін узрост, што старэйшого не надто там слухае, або ўжо баіцца яго, або што. Это 19-е стагоддзе. Угу. Футуролігі прадказваюць, што ў будучыні не будзе краін, а будуць адныя мегаполісы. Падобна, што Беларусь апярэджвае прагрэс, гледзячы на хуткасць скарачэння насельніцтва ў вёсках і мястэчках. Ад 300 і болей. А сёння колькі? А сёння сколькі у нас, як кажу, трацяк. Сёння у нас 100 чалавек, 101. Ужо невялікая школа асталася. Усе школы, о, калі то яшчэ не так даўно ў Нягневічах было 360 чалавек у Нягневіцкай школе, цяпер там ўжо і 200 няма, ўжо 100 з чым-то чалавек, ўжо меней кулюбчы стало. Калі іх будзе менш за 100, гэта будзе неяк сказвацца на заробках педагогаў? Ці гэтай градацыі няма? 199? Не, будзе. Просто калі школа менша, у нас вот ёсць такое зараз разумнае слова – аптымізацыя. От слова оптимизм. Да, но оптимизму нам надо это не больше. Грошей нема. Як были, допустим, культура, адукация весь час была на державных дотациях. А нам теперь еще сама обкупленность была. Платные послуги, оказывается. Школа-ка показывала. Каждому доведено, вот у нас есть, допустим, план по оказанию платных послуг. Допустим, занятки какие-то проводить за гроши. Ну, при Советском Союзе такого не было. Замежных мовах. Може быть, допустим, додатковая замежная мова, скажем. Так, а вот, музичные инструменты? Например. Музичные, да. Вот приезжают, так само з Любча, з музыкальной школы, два выкладчики есть. Тут учусь так само, значит. Пасля ўсіх размоваў пра сацыяльную дзяржаву асабліва цікава слухаць, як вясковыя школы мусяць зарабляць грошы. Можа, пара зрабіць платнай любую адукацыю, уключаючы базавую? Гэта, глядзіце, у нас зараз ёсць дырэктар, ёсць два намеснікі, так? Ну і трэці па загадчык гаспадаркі. Значыць, па выхаваўчай асобна, па вучэбнай рабоце асобна. Будзе ў нас менш сотні дзяцей. Значить, уже як это самое меньшее, что здарится, это значит зробить одного загадчика, ну, выховавши, ну, учебно выховавши работе, будь я, значит, наместник один у директора. И школа может набыть статус не середний, а базовый. У Шчорсы лепш прыязджаць праз Наваградак. Там, у краязнаўчым музеі, ёсць дасканала і дасканальна зроблены макет палаца Храптовічаў. Дастаткова зрабіць некалькі здымкаў на свой гаджэт, каб ужо ў Шчорсах, непасрэдна на месцы, зразумець маштаб таго бедства, якое напаткала сядзібу пасля вайны. Аказваецца, закінуты пустыр, на якім я пакінуў аўто, некалі быў прыгожым пляцам, садам з кветкамі і фонтанам. Страшныя баракі былі прыгожымі карэтнымі, а зарослы пустазеллем насып – гэта месца, дзе некалі стаяў палац, у вежы якога была адна з галоўных бібліятэк нашага краю. Я іду па Храптовіцкім парку з мясцовым пенсіянерам Уладзімірам Яўсеем да месца, дзе яшчэ ў 90-е гады стаяў дуб Міцкевіча і мог бы стаяць да сёння. Хто ён стары быў, што ўжо развалюўся, ўжо укрепілі такімі палосамі металістыкі, каб вязалі, каб ён не развалюўся вот так. Чуваеце, тры ветки вот так вот разны стороны, і ён жыў сам стоз. А дзе дзерет, ну, гэта ўжо укрепілі. А внутрі паўшовым дупло такое. Так это ж шантропа. И огонь разложили, там были в этом внутри, в дупле. Там. Ну, кстати, живое дерево, и там внутри огонь. Ну, это были дети, это алкаши какие? Ну, кто там знает, кто там разложил. Ну, видать, что все горело там внутри. И они его загубили таким же? Да. И покидать его в таком стане было просто небеспечно. А не, его никто там не... Я сам рухнул. А, он рухнул сам. Мы обгородили, помню, заборчик аккуратненько поставили вокруг его. З боку парка палац выглядаў асабліва велічна, бо стаяў на ўзвышшы. Ягоныя сцены рвалі трактарамі. Прадавім на автомобіль Первую мировую. Потом после Первой мировой ён восстановіўся более-менее, потому что граждан жыць. Все сделали после войны. Во время войны пожар был. И после войны уже тут не было господара. Все, тут рвали трактором этой стены. И где-то говорили, в Карельше два коровника построили из этого кирпича. Ці правда, ці не, но вывозили именно кирпич. За парком при дорозе на Любчу знаходится мураванка. Кажучы сённяшнімі словамі, аграпрамысловы комплекс Храптовічаў, больш падобны да казачнага замку, чым да фермы, успамінае шчорсаўская старажылка Любоў Саліхава. Мураванка, это такое хозяйство было, там рабочыя лошади, двухэтажныя домікі, внизу две квартиры, вверху две квартиры. Там же дальше лошади рабочие. Дальше вежи такие большущие. А для чего они? Для пригожости. Для корма, сохранить корма. Я тут, где лошади были, так там какую-то макуху делали. Там эти такие корма заготавливали. А там на зиму корма, бо все ж вручную. И почтили, и доили, и убирали. Это не то, что сейчас хозяйство. А там же специально первый этаж и вторые сыры делали. А сыры делали, так это специалисты. Первое время так иностранец и рабочие, голландские сыры, они отрывали Польшу за границу туда. Это настолько сыры. И через дорогу специально был подвал, и это заносили туда, на этих, и покуда они не готовые. Там тоже скверы. А какие умные были, где заготавливали сено, где сбожину, а потом поднавесы такие были, что хранили... Жняярками, да вручную. Деревенские женщины, мужики и деревни платили очень. Например, болотца Лоски, Дахова. Так это, хутора тогда были. Я все вот помню. Каля дома аканома я заўважыў аднапавярховы густоўна адрамантаваны будынак са шкляной верандай. Пагрукаўся, мне адчыніў малады чалавек, які робіць у доме не рамонт, а хутчэй мастацкі дызайн. Гэта аграсядзіба, але незвычайная. Сталічны бізнэсовец набыў старую хату і зрабіў з яе палац. Майстр Дмітрый вадзіў мяне па пакоях, дзе госці павінны адчуць сябе ў розных эпохах. Пакой у стылі наполеонаўскай Францыі, пакой Адама Міцкевіча. Ну вот смотри, вот так в стилі Наполеона было сделано. Тут вот гравюры есть, примерно того времени. Антиквариат здесь есть. Вот эта вешалка была тоже с львами, вот если видите. Франции. Из Франции. И куплено на аукционах таких, то есть, ну, старинных. Это старая очень вешалка. Mm-hmm. Это старые кровати, их просто отпескоструили, покрасили, и вот. Тоже даже он люстру нашли того времени почти. Гравюры, старая мэбля, можа спецыяліст і зауважыць нейкія хібы, але для гостя гэта атракцыён. Фішка ў гаспадара ўдалася. І не толькі дзякуючы дэкарацыям, але і з-за месца. Вокны выходзяць на парк і сажалку. Здесь комната в стиле Адама Міцкевіча будет. Еще не все картины, я смотрю, повесили. Вот еще есть картина, мне надо вот будет туда повесить. А што ж чакае саму сядзібу, да якой у дзяржавы рукі не даходзяць? Ідэяй даследавання і рэгенерацыі сядзібы загарэлася жыхарка сталіцы Ганна Булда, бізнес-вумен, якая пакінула свой бізнес дзеля гэтай ідэі. Ужо створаны фонд «Шчорсы і Храптовічы», збіраюцца сродкі на праект аднаўлення, праводзяцца летнікі, падчас якіх валантэры чысцяць парк. Слухаючы спадарыню Булду, я разумею, што перада мною гераічная жанчына. Вас яшчэ ўлада мясцовая не пустіла ўнутр памяшкання. То есть вы и нават не можете... Не пустят. Нет, то есть они готовы меня пустить на тех условиях, которые им интересны, но которые абсолютно не интересны человеку в здравом уме. Нужно быть либо полным безумцем, на самом деле вот просто сумасшедшим человеком, чтобы под это подписаться. Потому что те условия, которые они мне предлагают на сегодняшний момент, они просто раздавят фонд в очень короткий период. А моя задача восстановить усадьбу, а не погибнуть там под руинами. Поэтому ну, невозможно под это подписаться. А что они предлагают? Они предлагают договор безвозмездного пользования под создание рабочих мест. Но все, что там прописано, я долго от них добивалась рыбы договора, образца, чтобы можно было как-то показать юристам, как-то отработать, какие-то внести туда правки. Но когда они прислали, со мной случился просто вот приступ хохота. Там нет смысла даже правки какие-то вносить. Там сам документ заточен под то, чтобы переложить всю ответственность на того, которому ты передаешь. То есть там обязательства в этом договоре. Я обязана строить, восстанавливать, реконструировать, естественно, с согласия. Я обязана содержать в хорошем состоянии здание. Я обязана создать 12 рабочих мест. Первый год 6 из них – это 5 сторожей и рабочий по зданиям. Зачем там на сегодняшний момент 5 сторожей? Чтобы они там пили впятером, а я им платила зарплату? Ну, это исключено. Если уже мы говорим о создании рабочих мест, то дайте человеку, который это делает, право выбирать, какие рабочие места ему нужны. Чтобы действительно, если уже мы платим кому-то зарплату, чтобы мы понимали, за что мы ее платим, чтобы человек ее действительно мог отрабатывать. А не то, что мне спустили сверху, вы обязаны взять 5 сторожей. И что они там будут у меня делать, эти 5 сторожей? Савецкая ўлада магла разабраць палац па цагліне, каб пабудаваць кароўнікі. Сённяшняя ўлада за тыя руіны можа толькі выставіць рахунак з мноствам нулёў. Там нигде не прописано, что мне передаются руины, которые вот-вот могут рухнуть. что там в любой момент может обвалиться балкон в домике управляющего, что там в каре стены наладом дышат, и в любой момент стена может какая-то из них рухнуть, что там не накрыта крыша. Мне по документам передают недвижимость на сумму, которая по сегодняшнему курсу доллара эквивалентна 120 тысячам долларов. Кто как они там подсчитали, за эту цену, естественно, никто не берет и не заберет. И даже за цену, сниженную на 80%, тоже никто не заберет. Потому что те условия, которые прописаны в обременении, они пришибают любого. Только человек относительно безумный, как я, был готовый забирать это все под себя, говорить, давайте же как-то мы будем вместе это восстанавливать, я вот готова, я не могу вам принести сейчас бизнес-план, потому что бизнес-план подразумевает точные суммы, точные сроки. Исследования не прошли, проектов нет, но это все надо делать. Я могу вам принести план действий, что мы в какой последовательности делаем. Мы прописываем, в какие сроки мы проводим исследования, там противоаварийные какие-то работы, продолжаем работать там над проектами, над концепцией, над всем остальным, и вот за это я готова взяться. Ну и, соответственно, маломальски привести здание в состояние, хотя бы их там почистить, хотя бы там как-то закрыть, укрепить. Но исполком не готов на это идти. Я не знаю причин, почему именно. То ли опасения какие-то. Вот, ну, у меня сложилось впечатление, что они видят какую-то непонятную им у меня коммерческую выгоду. Я так предполагаю, что, ну, то есть им непонятно, зачем мне это. Предположить, что я просто хочу заниматься восстановлением, это как-то это не по-человечески, человек не может этим заниматься. Тут явно где-то собака порылась. Раз она этого хочет, ей надо не дать. Вот. Или надо обременить настолько, чтобы это было неподъемно. И чтобы мы реально понимали, что мы оттуда что-то тогда поимеем. Усё ж такі вельмі добра, што мясцовыя ўлады супраціўляюцца. Не мусіць кожны, каму заманулася, чапаць гэтыя руіны. Права іх аднаўляць трэба заслужыць. Исследаваць парк можам? Можам. То есть проводить, наносить какие-то мероприятия, чистить парк разрешили же мне летом с волонтерами. Ну, значит, и дальше разрешат. Если исполком не хочет идти на какое-то непосредственно партнерские отношения, потому что я им предлагала, говорю, давайте заключим договор о партнерских взаимоотношениях. Мне сказали, нет, это невозможно. Для заключения партнерских отношений нужно, чтобы была разработана концепция. Концепция утверждается в облсполкоме, и потом утвержденную концепцию подписывается договор. Я говорю, ну вы же понимаете, что концепция – это долгий процесс. В концепции должны участвовать архитекторы, ландшафтники, гидротехники, может быть, археологи, те же самые власти как-то должны. Это же речь идет о регенерации территории, ее новом использовании. То есть если мы действительно что-то реставрируем, реконструируем, то мы должны понимать, что там будет после того, как это будет сделано. И, естественно, оно должно быть созвучно так или иначе времени. Даже если мы в точности создаем исторический облик здания, в любом случае наполнение уже не может быть тем, каким оно было в 18 или в 19 веке. Если изначально дворец это был дом семьи дворянской, то он уже в принципе не может нести этой функции. Он должен нести другую функцию. Хутка, дякуючи намаганням Ганны Булды, у Шчорсах з'явіцца ахоўная зона, як першы крок да вяртання страчанага. А что касаемо концепции регенерации, я прекрасно понимаю, что это вопрос ни одного дня, там, и ни одного месяца. Для создания охранной зоны, которую вот сейчас фонд инициировал, разрешение получено, и нашелся спонсор, который помогает это сделать. То есть в ближайшее время охранная зона там будет. Вот. Для создания охранной зоны уже документов достаточно, но для создания концепции и дальнейшей вот разработки проектов еще пока исторических документов мало, их еще надо искать. У эфиры «Радио Свобода» мы с вами наведаліся у мястэчка Шчорсы. С вами был Змітер Бартосік. До новых встреч у эфиры.